Итак, если будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Из книги Исход, 19 главы, с 5 стиха по 7. Как уже было сказано в прошлой беседе, эти слова, а также вся глава 19 по 24 главу, говорят нам о том завете, который Бог заключил с народом у Синая. Некоторые данные, касающиеся завета, были упомянуты в прошлой беседе. Сегодня продлим разговор о завете Божьем с Моисеем. Составные части завета Божия с Моисеем. Для того, чтобы цель этого завета, а именно быть царственным священником, народом святым, могла осуществиться, Бог даровал народу законы, которые неотъемлемо связаны с заветом Моисеевым. А это можно подразделить на три основные части. Заповеди, Исход 21-26, суды, Исход 21-1-23-13, постановления, обряды и жертвоприношения, Исход 24-12-40-38. Этот завет ратифицирован кровью, о чем сказано в книге Исход 24.1.11. Положительная сторона законов Моисея. Нет сомнения в том, что данные заповеди, постановления, суды, обряды и жертвоприношения были необходимыми на то время. Положительно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам 7.12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». И это мы видим, когда читаем Слово Божье. Например, закон можно сравнить с зеркалом, которое показывает наше загрязненное лицо. Так и написано. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Римлянам 7.7. Закон, кроме этого, помогал людям осознать свою греховность перед Богом, Римлянам 3.19, и был дан, как говорит нам Слово Божье, по причине человеческих преступлений, Галатам 3.19. Кроме других положительных сторон закона, необходимо упомянуть то, что закон был путеводителем ко Христу, дабы оправдаться верою, а не делами. Галатам 3:24. Отрицательные стороны закона Моисея. Хотя закон и имеет положительные стороны, ибо он свят и праведен, все же, как Слово Божье говорит нам, закон, ослабленный плотью, был бессилен. Римлянам 8:3. Это не значит, что закон имел в самом себе дефект, но то, что греховная человеческая природа или жизнь по плоти отказывалась повиноваться закону Божию. Поэтому и сказано, закон был ослаблен плотью. В результате закон не доводил до совершенства. Евреям 7:18-19. Законом не может оправдаться человек пред Богом. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, Римлянам 3:20, ибо требования закона были велики. Так, например, закон требовал от человека полного послушания, Второзаконие 11:1, 12:32. И нарушитель закона в одном чем-нибудь становился виновным во всем, Иакова 2:10. И как говорит нам Слово Божье, таким образом человек по природе не может исполнить закон. Римлянам 8:7. Поэтому, Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в вас, живущих не по плоти, а по духу. Римлянам 8:3-4. Закон и Христос. Иисус Христос был под законом, Галатам 4:4, жил в послушании закону, Матфея 17:5, и исполнил прообразы закона своей заместительной смертью, Евреям 9:11-21. Он и нес на себе проклятие закона, как и сказано. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Галатам 3:13. Он исполнил то, что было предопределено, через свою искупительную жертву сделал рабов закона сынами благодати. Галатам 4:1-7. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:17-18. Так определил Господь Иисус Христос свое отношение к закону. Можно было бы написать большую книгу об исполнении во Христе пророчеств, прообразов и символов, упомянутых в законе Моисеевом. В жизни, служении, отвержении, страданиях, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа воистину исполнилось все, что было написано о нем в законе. Закон и христиане. Слово Божье говорит нам, что верующие в Господа Иисуса Христа не под законом, Римлянам 6:14, ибо, как сказано, конец закона – Христос, к праведности всякого верующего, Римлянам 10:4. На протяжении всей истории христианства в разных странах появились люди, которые пытались навязать верующим во Христа большую или меньшую часть исполнения закона Моисеева. Одни брали моральную сторону, то есть 10 заповедей, другие – богослужебную, третьи – церемониально-бытовую. Уже апостолам Христовым пришлось собраться в Иерусалиме для вынесения решения, что закон Моисеев не обязателен для уверовавших из язычников, Деяния апостолов 15:22-29. Ибо, как написал апостол Павел, Христос для того и подчинился закону, дабы нам получить усыновление, Галатам 4:5. Но уже в апостольские дни появилась другая беда. Появились так называемые антиномисты, то есть ярые противники закона Моисеева. Они утверждали, что водятся духом, хотя и духи бывают разные. Например, как лживый дух, действовавший в пророках Ахавовых. 3 Царств 22:19-24. В городе Коринфе некоторые из таковых шли в языческие капища и там наедались мясо, посвященное идолам, 1 Коринфянам 8:10. Другие из вечери Господней делали какой-то обед на показ, то есть приносили в собрание достаточно пищи и питья, съедали каждый свое и уходили сытыми, этим смущая бедных и неимущих. 1 Коринфянам 11:20-22. В послании Иуды написано против антиномистов, которые, вкравшись в церковь, превращали благодать Божию в повод к распутству. Закон Моисея праведен и свят. Задача закона – приготовить человеческие умы и сердца к принятию Христа. Галатам 3 глава, 24 стих. В трудных жизненных вопросах мы обращаемся к Писанию, преимущественно к Новому Завету. Но тогда, когда Новый Завет молчит, наставления из законов и пророков могут помочь людям уразуметь волю Божью. Новый Завет не отменяет той или иной заповеди Божьей, а переносит ее из внешнего соблюдения по принуждению во внутреннее расположение сердца человека к радостному исполнению воли Божьей. Нужно любить все Слово Божье, а не только отдельные части, чтобы не впасть в заблуждение антиномистов. Следует делать то, что заповедал Господь Иисус Христос своим ученикам. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Аминь.